«Простите меня, мессир, но я скажу, как есть». Она, наконец-то, собралась с духом. «Вы какой-то неправильный ведьмак, но и как всадник чума. Ваши действия совершенно не соотносятся с вашими функциями», весьма сумбурно пояснила она. «Что ты имеешь в виду, Глория?» — переспросил я, хотя уже начал догадываться, что она имеет в виду. «Вы добрый, мессир», — произнесла она после очередной заминки. «И это неправильно для настоящего ведьмака, да и для первого всадника тоже. И каким же, по-твоему, мне надо быть?» Я с прищуром посмотрел в глаза ведьме. «Как всаднику, нейтральным и бесстрастным, а как ведьмаку?» «Я понял, что ты хочешь сказать, Глория», — остановил я ее. «Спасибо за честность и откровенность. А скажи мне, как ты воспринимаешь себя в ипостаси ведьмы? Ведь ты уже в таком состоянии находишься не одну сотню лет. Я помню, какой ты была тогда, в охваченном чумой Марселе. Какой ты стала, Луиза? Ведь эти века не прошли для тебя бесследно. Мне тяжело нести этот груз, мессир», — не опуская глаз, честно призналась ведьма. «Были моменты, когда я хотела наложить на себя руки. Но вы же знаете, наш дар не даст нам просто так умереть, а передать его кому-то, это ответственность, мессир. Вот ты сама и ответила, что все это время удерживало тебя на этом свете. Ответственность перед собой, перед людьми. Хотел бы сказать, что и перед Богом, но это уже совсем другая организация. Боюсь, что наши с тобой темные боссы этого не одобрят», — едко заметил я. «Хотя, мы все в этом мире повязаны, все в одной лодке. Это наш крест, Глория, который невозможно возложить на кого-то другого». Я тоже волновался, впервые озвучив свои размышлизмы после приобретения дара на тему «Как дальше жить?». К тому же, я впервые встретил настоящего единомышленника ведовского фронта. Как бы это ни показалось странным, но наши принципы совпадали по многим вопросам применения силы. Может быть, на Глорию так повлиял поступок первого всадника, ведь за свою помощь он ничего не попросил взамен. И я, всего лишь на короткое мгновение влезший в шкуру настоящего чумы, понял, что принципы первого всадника апокалипсиса созвучны моим собственным. На первый взгляд он был настоящим чудовищем, как и я сам. Но это только на первый взгляд. «Разрешите, я принесу вам магическую клятву, мессир», — умоляюще произнесла ведьма. «Я ждала этого долгие годы». «Прости, Глория, но не сейчас», — произнес я, качая головой. «Я бы с радостью принял тебя в нашу развеселую компанию, но не могу». «Почему, господин?» — горестно воскликнула Глория. «Велика вероятность, что после этой клятвы я опять подхвачу лихорадку Сен-Жермена, и я уже не смогу с ней справиться. Даже с твоей помощью, мои меридианы сейчас в плачевном состоянии. Но я могу надеяться», — просияла фрау Аденауэр. «Конечно». Я взял руки ведьмы в свои ладони. «Ты мне веришь?» «Верю, мессир», — порывисто воскликнула она. «Как в день нашей встречи. Я готова ждать еще хоть тысячу лет». «Вот и хорошо. Что такое?» Я почувствовал, как руки Глории неожиданно легонько дрогнули. «Вы изменились, мессир», — заливисто рассмеялась она. «И вы теперь вылитый Юда фон Штаде. Осталось только сменить мундир и в путь. Кстати, а зачем вам в Берлин? Может быть, я смогу чем-то помочь? У меня есть связи в столице и несколько человек, готовых ради меня на все. А вот это дельное предложение. Помощь мне действительно может понадобиться. Так, может, я отправлюсь с вами?» — с затаенной надеждой спросила она. «Пока не нужно, Глория», — покачал я головой. «Не стоит обращать на себя внимание того, с кем мне, возможно, придется вступить в схватку. Кого вам бояться в Берлине, мессир?» Глория даже не скрывала своего удивления. «Да еще и с такой мощной поддержкой в виде Вирлока. Там не осталось ни одной сколько-нибудь значимой ведьмы или колдуна. В основном мелочь, тьфу, растереть. Максимум три веды, не больше. Скажи, ты знакома с Виллигутом, Глория?» — спросил я. «Карл Мария Виллигут. Виллигут, Виллигут», — шептала ведьма, пытаясь вспомнить названное мной имя. «Не могу припомнить ни одного практикующего малефика с подобным именем, мессир», — призналась она через минуту. «Жаль», — вздохнул я, — «мне бы пригодилась эта информация». «Нет, постойте, я вспомнила, мессир», — победно заявила ведьма. «Уж не имеете ли в виду старика Виллигатина, жалкого шута, бледную пародию на своих поистине великих предков?» «Не знаю, может быть. Это не тот ли безумец, связавшийся с нацистами и продающий оккультные тайны своих пращуров направо и налево, за что Гиммлер присвоил ему звание бригадифюрера СС?» «Да-да, скорее всего, это именно он. Можете не переживать, господин, она презрительно усмехнулась. Все его тайны давным-давно прогнили и покрылись плесенью. Никто из одаренных его серьезно не воспринимает. Поэтому-то ему и приходится вешать лапшу на уши простакам. А разве он сам не одаренный? Задал я следующий вопрос, поскольку сведения Глории несколько не совпадали с моими данными. Мой нацист-колдун обладал поистине могучей силой, с которой мы с Лешем едва-едва справились. Может быть, есть еще один Вилли Гуд? Нет, мотнула головой ведьма. Второго такого деятеля еще поискать. Он, хоть и одаренный, но ничего собой не представляет. Просто пустое место. Он, магический инвалид, начисто лишенный своего источника силы. А разве такое бывает? Ну, чтобы одаренный и без источника? Спросил я, поскольку такой информации не было ни в Веде, ни в записках основателя. Ты пойми, я ведь совсем недавно на колдовском пути, пришлось пояснить мне, после того, как Глория удивленно на меня посмотрела, а память первого всадника мне пока полностью недоступна. Так что я пока тыкаюсь в колдовском промысле, как слепой кутенок. Ведьма понятливо кивнула и продолжила свой рассказ. Несколько веков назад схлестнулись между собой две семейки могучих малификов, собственно, Виллиготины, бесспорные короли тогдашнего колдовского сообщества, род которых насчитывал тысячелетия, и Зигхардинги, молодые, но сильные выскочки, решившие оспорить у них этот титул. Свара между ними была знатная, только пух и перья летели по всей Европе. Многие чародеи тогда сгинули. В результате противостояния победили Виллиготины, но ведьма сделала небольшую паузу, чтобы перевести дух. Похоже, что это была первая победа один. Догадался я, вы правы, мессир, лишь подтвердила мою догадку Глория, это был именно такой случай. Виллиготины взяли верх, полностью уничтожив клан Зигхардингов, а также ликвидировав всех их союзников, сторонников и даже сочувствующих. Однако, посмертное проклятие, наложенное совместными усилиями самых могучих колдунов поверженного рода, настигло Виллиготинов через несколько лет. Все наследники, родившие после этого эпического противостояния, имели задел. Они даже проходили инициацию, получали дар, но больше на колдовском поприще ничего сделать не могли. В их духовной системе отсутствовал один, но очень важный элемент, источник, с помощью которого ведьмак-колдун-чародей аккумулирует в резерве силу из окружающего эфира. Да уж, знатно подговнили Зигхардинги Виллиготинам. Не сумел я сдержаться, оценив изощренность мести. Причем, ведь и подали это блюдо как подобает, слегка подостывшим. Ведь победившая сторона праздновала победу, даже не подозревая, что ждет их потомков в будущем. Дети Виллиготинов даже не лишились своего дара, но никогда больше не могли прикоснуться к силе. Хотя она все время была рядом, только руку протяни. Но после проклятия Зигхардингов эта сила, по сути, превратилась в локоть, который близко, но укусить его вряд ли получится. Очень и очень изощренная месть. Оценили красоту замысла, мессир, словно догадавшись о моих мыслях, произнесла ведьма. Это не месть, это песня, кивнул я. Еще какое-то время Виллиготины продолжали удерживать ведущие позиции, пока не умер последний полноценный колдун из их династии. К слову, он сумел продержаться больше тысячи лет. А вот после его смерти семейка Виллиготинов была предана забвению и растеряла практически все, что удерживало в течение веков и тысячелетий. Власть, силу, богатство. У их потомков, у Виллигута имеются родственники. Перебил я Глорию, поскольку это был очень важный вопрос. Нет, Виллигут последний из этого рода, добавила она. С его смертью прервется самая древняя династия колдунов в нашем мире. Хотя, по слухам, где-то в Египте еще имеются одаренные потомки древних фараонов. Так вот, все, что осталось у Виллигута, вернулась она к тому месту, на котором я ее перебил, это древние тайные знания его рода. Но насколько они работоспособны, никому не известно. Они спрятаны в его родовом замке, магическая защита которого до сих пор незыблема, иначе на древние богатства уже бы давно кто-нибудь наложил свои загребущие ручонки. «Я утолила ваше любопытство, мессир», — спросила ведьма, закончив свое повествование. «Более чем, Глория, более чем, спасибо». От души поблагодарил я ведьму. Было очень познавательно. «Вот видите, господин, уж кого бояться, то только не этого шута Виллигута», — с усмешкой произнесла она. «Так что поезжайте спокойно в Берлин и делайте ну, что в там хотели. Я бы рад с тобой согласиться, Глория, только твои сведения несколько устарели, что ли? В смысле, вы хотите сказать, что эта бездарность Виллигут нашел способ снять с себя древние проклятия. «Нет, не верю», — убедительно заявила она. «Его великие предки не смогли, а это ни к чему непригодное ничтожество. Нет, нет и нет. Я не знаю», — признался я, — «сумел ли он снять древние проклятия, либо нашел какой-то хитрый способ его обойти. Но я пережил два мощных нападения. Причем, нападал он удаленно, находясь, по всей видимости, в Берлине. А вы находились здесь, мессир». Глаза ведьмы превратились в два чайных блюдца. «Да вы себе представляете, какой силой нужно обладать, чтобы дотянуться из Берлина до этих все еще диких русских лесов. В том-то и дело, что представляю. Его первый удар мы едва выдержали. Вместе с Вирлоком», — уточнила ведьма, пытаясь хотя бы приблизительно рассчитать силовое воздействие. «Нет, Глория», — мотнул я головой, — «вместе с Лешим. Ау». Ее глаза стали еще шире. «С хозяином этого леса», — она махнула рукой, указав направление, откуда я буквально недавно сюда и заявился. «Этого, Глория, этого. Я даже побоялась туда приближаться», — призналась она. «В Европе уже не осталось таких могучих духов природы. А здесь, в этой дикой стране, они все еще водятся. Тогда я вообще ничего не понимаю», — призналась она. «Ну, не мог Виллигут самостоятельно обрести подобную силу. Хочешь сказать, что за его спиной кто-то стоит?» Сделал я соответствующий вывод. «Кто-то, непременно желающий вам гибели, мессир», — согласилась ведьма. «Либо, чтобы вы не смогли, наконец-то, осознать себя во всем величии первого всадника апокалипсиса». Договорить она не успела. Дверь в кабинет неожиданно распахнулась. «За время нашей продолжительной беседы, морок, наложенный мной на дверь, похоже, рассеялся. Я просто не рассчитывал, что проведу здесь столько времени. Надо было просто чуть-чуть подпитать печать силой, а я банально забыл. Но, что сделано, то сделано. Фрау Аденюэр, когда уже вы подпишите мои бума?» Глаза вошедшего остекленели, когда он встретился со мной взглядом. «Как это возможно? Опаньки! Как говорится, на ловца и зверь бежит». На пороге кабинета застыл Луда фон Штади собственной персоной. «Что ж, не надо будет его специально отлавливать. Нет-нет, я не хочу умирать», — неожиданно истерически заорал он, резко выхватывая из кобуры пистолет и стреляя в меня практически в упор. «Один пирова победа, лад, витстрия пырхица», — выражение, обозначающее ситуацию парадокса, когда победа достается слишком высокой ценой, либо даже когда, локальная, победа, в итоге, ведет к общему поражению, например, в военной кампании. Глава 8. «Чертов доппельгангер», — неистово рычал майор, всаживая в меня пулю за пулей. Промахнуться на таком расстоянии было просто невозможно. Да и фон Штади, несмотря на свою мажористость, был настоящим боевым офицером, изрядно понюхавшим пороху. Просто так, за красивые глаза, титул аристократа и толстый кошелек получить высокое офицерское звание было невозможно. В вермахте за этим весьма строго следили, ведь это у нас было просто. Окончил училище, и все: «Ты офицер, крутись как хочешь». Пороху не нюхал, из солдатского котелка не хлебал, знания в основном теоретические, доучиваешься на ходу, за время службы. А в германском вермахте существовала уникальная система подготовки офицерских кадров, которая гарантировала комплектование войск высококачественным офицерским составом. Желающий стать офицером после проверки его благонадежности по линии гестапо, сдачи экзаменов по физической подготовке по линии Юнгфольк и Гитлерюгенд, сдавал вступительные экзамены в военное училище. Затем кандидат посылался в боевой полк, на год солдатом, а во время войны обязательно в полк, ведущий боевые действия, но во время войны срок сокращался до нескольких месяцев. После окончания срока при условии положительного отзыва командования полка кандидат получал звание фанинюнкер, равное званию ефрейтор, и после непродолжительных теоретических занятий вновь посылался в другой боевой полк на ефрейторскую должность на срок до полугода. В этот период ему должны были предоставить возможность часть времени выполнять обязанности командира отделения. Не отвечающие требованиям командования фанинюнкеры в училище не возвращались, а оставались служить в части ефрейторами. По возвращении в училище фанинюнкер получал звание фанинюнкер-унтер-офицер, проходил 2-6-месячный курс теоретического обучения и отправлялся в 3-й боевой полк командиром отделения. Часть времени он должен был исполнять обязанности заместителя командира взвода и старшины роты.

Ну, а встреча со мной, вернее с пресловутым доппельгангером, после которой он должен был склеить ласты, он ждал и готовился. Даже пули серебряные изготовил, надеясь завалить с их помощью зловредного двойника. Но, не удалось. Бывают же в жизни такие совпадения. Хотя, если задуматься, все произошло как по писанному. Дух предка был. И неважно, только в голове у майора он обитал, либо по-настоящему явился. Предсказанная встреча с доппельгангером была. И опять же, неважно, что я не натуральный доппель, а созданный с помощью магической печати. Важен сам факт, и он случился. Ну, и жить гребаному фашисту осталось считанные дни. Так что пророчество и древняя семейная легенда отработали на все 100%, избылись, как и было предсказано. Очередной фон Штади погиб после встречи с доппельгангером. Жаль, что из его семейки никто точно не узнает, что с ним это все произошло. Но мне, честно говоря, плевать. У меня на повестке дня другая задача – еду деда выручать. Неожиданно я припомнил уже позабытый трек «Сектора Газа» – «Еду бабу выручать» из альбома «Кощей Бессмертный», а его мелодия сама закрутилась у меня в голове. Ведь чуть-чуть слова переделать, и сложившаяся ситуация будет один в один. У меня тут тоже сейчас та еще жуткая сказка намечается, только вместо Кощея колдун Виллигут. Так что без такого родного и емкого русского мата, пожалуй, не обойтись. Закончив свой рассказ, фрау Аденауэр взглянула на меня из-под густых длинных ресниц и облизнула свои пухлые губы языком. Блин, ну не отпускает ее. Надо сваливать отсюда поскорее, а то как бы ни случилось беды. Я, хоть и весь из себя раскрутый ведьмак, аж целого 6-го чина, но опыта у меня кот наплакал. А она ведьма, и за 300 лет могла таким фокусом научиться, что только держись. Тут вон, и без всякой магии удержаться, ох, как трудно. Молодое тело совершенно не хочет слушать доводы мозга, а бурлящие в нем гормоны требуют хватать и тащить в койку все, что движется женского пола. К тому же еще такой сексапильной наружности, как у Глории. И телу плевать, что мозг помнит, как она на самом деле выглядит, сейчас-то совсем другое дело. Ведьма неторопливо и плавно подошла к двери и несколько раз провернула ключ в замочной скважине, запирая дверь. Вот же тля, чего это она удумала. А Глория, меж тем, вновь развернулась ко мне, и слегка прогнувшись в талии, выставила вперед свою внушительную грудь, словно собираясь пойти в атаку. «Черт, не надо, нет», — вопил во мне глаз рассудка, но внешне я сохранял абсолютно невозмутимый покер-фейс. А вот мой молодой организм, не слушая доводов рассудка, уже сделал стойку. Тело совершенно вышло из плот контроля. В штанах стало горячо и тесно после созерцания двух идеальных полушарий, призывно выглядывающих из-под распахнувшегося мундира. Пуговицы-то Глория оторвала с мясом, когда пыталась его расстегнуть. «Поможете, мессир?» – чуть хрипловатым, но таким чарующим голосом произнесла ведьма, делая шаг ко мне. «Снимайте штаны!» «Чего?» Я даже опешил от такого недвусмысленного предложения. «Нифига себе, она с места в карьер рвет!» «Нет, я к такому не готов, да у меня сейчас глашей!» «Да с него снимайте, мессир!» – весело расхохотавшись, произнесла Глория, указав на майора, продолжающего без сознания валяться под столом. «Вы как в солдатских брюках поедете в Берлин, и в солдатских сапогах, или вы о чем-то другом подумали?» И она мне игриво подмигнула. «Вот ведь стерлить какая, ведьма, и этим все сказано, точно. И как это я так опростоволосился?» Я облегченно выдохнул. «Черт, да меня даже холодным потом пробило. Ну что эти женщины с нами мужиками делают? Как у них так получается?» Или колданула она втихушку, чтобы я не заметил. Да не е-е, на чистой физиологии сработало, а мой чертов молодой организм тут же поддался на ее провокацию. А ведь Глория права, солдатские брюки Хейнебагера и его запыленные короткие и широкие в голенище маршевые сапоги, в которые я был до сих пор облачен, не шли ни в какое сравнение со щеголеватыми офицерскими галифе фон Штади, явно шитыми на заказ, и его до блеска начищенными узкими и длинными хромовыми сапогами. Благо, что никто из толпы фрицев, ворвавшийся в кабинет Глории, не обратил внимания на эту несуразность в одежде майора. А ведь могли бы сразу возникнуть неудобные вопросики, аристократ фон Штади ни за что на свете не вырядился бы в простую солдатскую одежду, даже ради хохмы. Я это прекрасно понимал, так как обладал набором его привычек и памятью. Он даже офицерскую форму шил на заказ. «Вы пока переодевайтесь, мессир», продолжая загадочно улыбаться, произнесла Глория. «А я пока место для моего пленника подготовлю. Нет, фон Штаде отнюдь не пленник. Он – мясо, субстанция для выкачивания живительной силы. Сладкая мозговая косточка, брошенная ведьмой проклятому дьявольскому дару. Изощренные пытки, непереносимая боль и мучения – вот что грозит майору в ближайшем будущем. Хоть фон Штаде это и заслужил, жестоко истребляя ни в чем не повинных людей, но, признаюсь честно, я совсем не сторонник подобных методов. И даже для того, чтобы накормить собственный ведовский промысел, на это не пойду. Лучше тихо мирно уработаю еще пару-тройку дивизий вермахта, когда мои меридианы придут в норму. Ведьма прошла в дальний от дверей угол кабинета, нагнулась, опять соблазнительно выгнув спинку и оттопырив крепкую попку, ну, или мне под действием гормонов кажется, что она это так сексуально делает, а после открыла люк, ведущий в подпол. «Мое тайное логово», — похвалилась она, приваливая крышку люка к стене. «Пришлось спешно оборудовать, а то душу отвести негде. Неужели сама копала?» Слегка подковырнул я Глорию. «Ну что вы, мессир», — она улыбнулась моей нехитрой шутке, ступая не лестницу, ведущую в темноту, рабочих рук хватает, а подчистить им память — не проблема. И она с головой скрылась в подвале. Оставшись в одиночестве, я стянул сапоги с ног майора, после – галифе и подштанники. В этот раз я решил не испытывать судьбу, игнорируя мелочи, которые, как оказалось, могли при случае испортить мне всю игру. Я стянул сюда всю одежду вплоть до исподнего, оставив его тело в чем мать родила. Влезая в чужую одежду, я от чего-то не испытывал неприятных ощущений, как было в предыдущий раз. Я как будто облачался в свою собственную, сброшенную, например, перед купанием в реке. Похоже, что это частички сущности удовлетворяют на мое восприятие. Ведь сейчас по сути я, это он, практически точная копия, вобравшая в себя даже мелкие особенности моторики и особенных чувств, присущих каждому индивидууму. Мне потребовалось несколько минут, чтобы предстать перед вылезшей из своего подземного убежища ведьмы при всем фашистском параде. Форма сидела на мне, как влитая, не зря ее этот немецкий аристократик по своим меркам шил. «Просто красавчик», — блеснув глазами, произнесла фрау Аденауэр. «Так бы прямо запекла с яблоками и сожрала без остатка». Ведьма хищно улыбнулась, свернув крепкими зубами, не такими, конечно, как в своем истинном обличье, но все-таки весьма впечатляющими. «Ты прям настоящая баба-яга», — хохотнул я, но у самого по спине побежали колючие мурашки и потекла струйка холодного пота. «А правильно ли я поступаю, потакая низменным страстям 300-летней ведьмы, да и еще и не брезгующей, по всей видимости, каннибализмом? Может, мне и ее надо вместе с этим фашиком в расход пустить, чтобы мерзости на земле меньше стало? Поверили, мессир?» Глория расхохоталась в голос. «А то выражение лица у вас стало такое. Мне захотелось побыстрее сквозь землю провалиться, чтобы под ваш гнев не попасть. Шучу я, мессир. Простите меня, господин, за проявленную вольность», — произнесла она, виновато опустив глаза. «Слишком давно я не чувствовала себя так, так легко и непринужденно, словно вновь вернулась в детство, где можно шутить и смеяться, а все плохое где-то там далеко». «Ну и шуточки у тебя, Глория», — фыркнул я, качая головой. «Я ведь и вправду тебя мог того на ноль помножить. Я это отлично почувствовала, мессир», — задорно тряхнув головой с гривой длинных светлых волос, рассыпавшихся по плечам, честно ответила ведьма, — «и весьма этому рада». «Я тоже рад», — честно признался я, — «что мне не придется этого делать. Таких тварей, жрущих человечину, даже в европейском ковине не жалуют. Хотя еще 500 лет назад каннибализм вполне себе практиковали самые древние представители нашего ведьмовского племени, та же русская баба-яга, о которой ты упоминал. Но потом многое изменилось. В общем, перекидываясь такими шуточками, да прибауточками, я спустил Луда фон Штерна, на которого ведьма наложила печать беспробудного сна, в подвал, где у Глории было оборудовано что-то отдаленно напоминающее лабораторию Глаши. Я еще раз мысленно подивился, насколько сходны повадки у этих двух абсолютно разных женщин. Но я свою уже выбрал. Наконец все дела были закончены, необходимыми бумагами ведьма меня снабдила. Автомобиль, на котором я должен был отправиться до ближайшей железнодорожной станции, отходил через полчаса. «Будем прощаться, мессир?» — печально спросила меня Глория, а ее глаза подозрительно увлажнились. «Будем», — твердо произнес я. «Только здесь у меня осталось еще одно незаконченное дело. Ну,

пожалуй, лишь несуществующие на сегодняшний день вирусы, типа COVID-19, но я легко мог его воспроизвести один, и это тоже было в моей власти, ведь я, чума, я, первый всадник. Так, стопы, куда это меня понесло? Выдыхай, Рома, выдыхай. Растворять собственное сознание во всеобъемлющем разуме некой высшей и непонятной мне пока сущности я не собирался. Еще свежи были в моей памяти ощущения от зачумленного Марселя, где внутри чумы едва вспыхивали проблески рассудка того, кто до меня выступил носителем первого всадника апокалипсиса. От него мало что осталось на тот момент, но мне и этого хватило, чтобы понять, что ему пришлось пережить. После того, как мышь была заряжена, я приказал ей заснуть. Мелкий зверек свернулся клубком на моей ладони и впал в спячку. Он будет спать до тех пор, пока не понадобится. Именно он будет нулевым пациентом, носителем, распространившим тулеремию среди полчищ мышей и крыс, которых нужно будет собрать со всей округи. И это будет не совсем обычная тулеремия, а особо устойчивая и вобравшая в себя всевозможные формы и симптомы этой болезни, которые только возможны, от септической и язвенно-бубонной до кишечной и бронхопневмонической вариантами течения. Гарантирую фрицам массу непередаваемых ощущений. Вот здесь-то выход темной силы будет максимальным и, думается мне, куда круче, чем при примененной мною ранее кровавой дресне. Поэтому-то я и опасался самостоятельно запускать этот процесс. Я не знал, по каким принципам работает ведьмовский дар, наделяя ведьмака силой. Одно дело мышку заразить, да даже тысячу или несколько, а совсем другое, нацистов, да еще и с мучениями и смертельным исходом. Тут может столько силы прилететь, что мало не покажется. Мне лишние силы сейчас и даром не надо, поэтому желательно подстраховаться, а очередные веды я еще подниму, как только восстановятся мои энергетические каналы. Подкину-ка я добрячек Глории, ей очередной подъем в чинах кровь из носу как нужен. Держи. Протянул я ей спящую мышь, и слушай внимательно, что сделать нужно. Дело в том, что после возвращения еще одной частички памяти первого всадника у меня, откуда ни возьмись, открылись новые способности. Оказывается, теперь я мог повелевать не только инфекциями и болезнями, но проклятиями, получившими название казни египетских. Беды, постигшие египтян и описанные в Ветхом Завете, насчитывали всего лишь десяток вариантов два, но в реальности мои проявившиеся способности были куда шире. Не знаю, на каком глубинном или подсознательном уровне все это работает, но я знал, как запустить тот или иной процесс с наказаний. Буквально в трех словах я растолковал Глории план действий, который она беспрекословно приняла. Да что там беспрекословно, она мне едва в рот не заглядывала, когда я наделил, одноразово, ее своими вновь открывшимися способностями. Теперь она могла играючи привлечь в покровку мышей и крыс со всей округи, а также сопутствующих им блох и клещей, кровососущих мух, слепней, мошек и комаров. Эти твари весьма поспособствуют стремительному распространению заболевания среди фашистов. Главное, чтобы ведьма не затянула начало карательной операции до наступления холодов. Иначе, у нее в арсенале останутся только грызуны, да паразитирующие на них блохи с клещами. Но я специально не ограничивал ей сроки, пусть она до конца разберется со своими ведьмовскими делами. Кто знает, может, она кого-нибудь захочет спасти из своих сослуживцев. Ведь не каждый из них отмороженный на голову нацист. Есть и среди немцев нормальные люди. Просто для них так сложились обстоятельства. Открыто выступить и пойти против сложившегося в Германии нацистско-фашистского режима не каждый отважится.